Фредерик Браун. Арена. Карсон открыл глаза и увидел над собой тускло мерцающую голубизну. Было жарко. Он лежал на песке, ему в спину впивался торчавший из песка острый камень. Карсон повернулся на бок, потом сел, упираясь руками в песок. «Я сошел с ума», — подумал он. «Или умер. Или еще что-то в этом роде». Песок был голубым. Ярко-голубым. А голубого песка нет ни на Земле, ни на одной из планет. Голубой песок. Голубой песок под голубым куполом. Ни небом, ни потолком, а какой-то замкнутой поверхностью. Карсон почему-то знал, что она замкнута и конечна, хотя и не мог этого видеть. Он набрал горсть песка, который заструился между его пальцами. Струйки защекотали его голую ногу. Голую? Он был абсолютно обнажен, и его тело уже покрылось обильным потом от расслабляющего жара. И тоже стало голубым там, где к нему прилип песок. Но в остальных местах оно было белым. «Значит, этот песок на самом деле голубой», — подумал он. «Если бы он только казался голубым в голубом свете, то и я был бы голубой. Но я белый, значит, песок голубой. Голубой песок. Голубого песка не бывает, и такого места не бывает, как это». Пот стекал ему в глаза. Было жарко, как в аду. Только ад должен быть докрасно раскаленным, а не голубым. Но если это не ад, то что это? Из всех планет такой горячий только Меркурий. Но это не Меркурий. И потом Меркурий остался примерно в 4 миллиардах миль позади от... И тут он вспомнил, где он был только что. В маленьком одноместном космолете, несшем патрульную службу за орбитой Плутона. В миллионе миль от фланга земной армады, построившейся в боевой порядок, чтобы встретить пришельцев. Он вспомнил тот внезапный резкий тревожный звонок, когда следящие системы зарегистрировали приближение врага. Никто не знал, кто такие пришельцы, как они выглядят, из какой далекой галактики они пришли. Знали только, что она где-то в направлении Плеяд. Первые разрозненные налеты на дальние колонии и опорные пункты Земли. Отдельные стычки между земными патрулями и небольшими группами космических кораблей-пришельцев. Стычки, в которых земляне иногда побеждали, иногда терпели поражение. Но до сих пор ни разу не смогли захватить космолет противника. Не осталось в живых и ни одного жителя, подвергавшихся налетам колоний. Рассказать хоть что-нибудь о пришельцах было некому. Сначала угроза казалась не очень серьезной. Налеты были немногочисленными и приносили не так уж много ущерба. Их космолеты как будто слегка уступали земным в вооружении, хотя чуть-чуть превосходили их в скорости и маневренности. Как раз настолько, что пришельцы, если только они не были окружены, могли выбирать, вступить им в бой или скрыться. И все-таки Земля готовилась к решительному сражению. Был построен небывало могучий космический флот. Ждать пришлось долго. Но теперь генеральное сражение приближалось. Разведчики обнаружили огромный флот пришельцев в 20 миллиардах миль от Земли. Эти разведчики так и не вернулись. Но их сообщения были получены. И вот земная армада, все 10 тысяч космолетов и 500 000 космонавтов расположилась в ожидании за орбитой Плутона, готовая сражаться насмерть. Битва предстояла на равных. Об этом можно было судить по рапортам передовых патрулей, которые пожертвовали жизнью, но перед тем, как погибнуть, передали данные о численности и о силе флота противника. При равенстве сил судьбу Солнечной системы могла решить ничтожнейшая случайность. И решение было бы окончательным. В случае поражения Земля и все ее колонии оказались бы в полной власти пришельцев. О да, теперь Боб Карсон все вспомнил. Правда, это не имело отношения к голубому песку и мерцающей голубизне над головой. Но он помнил, как прозвучал этот резкий звонок тревоги. Как он бросился к панели управления, как в лихорадочной спешке пристегнулся к креслу, как перед ним на экране росла светлая точка. Как у него пересохло горло. Как он с ужасом понял, началось. Для него, по крайней мере. Основные силы сражающихся были все еще вне пределов досягаемости друг для друга. Меньше чем через 3 секунды он или останется победителем, или превратится в горстку пепла. 3 секунды. Столько длится бой в космосе. За это время можно не спеша сосчитать до 3, а после этого ты или победишь, или будешь мертв. Одного попадания вполне достаточно для маленького, одноместного, легко вооруженного и слабо бронированного патрульного космолета. Машинально шепча пересохшими губами «Раз!», он лихорадочно крутил ручки на пульте, чтобы растущая точка оставалась в перекрестии линий на экране. Правая нога его замерла над педалью спуска. Единственный смертоносный залп. Или он попадет, или нет. Для второго выстрела времени уже не останется. 2. Он снова не слышал, как у него это вырвалось. Точка на экране перестала быть точкой. Расположенный в нескольких тысячах миль вражеский космолет был виден так, как будто до него несколько сотен метров. Это был легкий, быстрый патрульный космолет, почти такого же размера, как и у Боба. Вражеский патрульный космолет. 3. Его нога коснулась педали. И вдруг пришелец скользнул по экрану в сторону и вышел из перекрестия. Карсон схватился за ручки, чтобы пуститься в погоню. Какую-то долю секунды противника не было видно, потом корабль Карсона развернулся, и тот снова появился на экране. Карсон увидел, как он круто снижается к земле. К земле? Какая-то оптическая иллюзия, не иначе. Этой планеты, теперь занимавшей весь экран, не могло быть здесь. Просто не могло. Вокруг не было ни одной планеты ближе, чем Нептун. А он был в 3 миллиардах миль. Плутон находился по другую сторону Солнца, которая виднелась отсюда крохотной точкой. А как же системы слежения? Они не обнаруживали никакого предмета размером хотя бы с астероид. Сигналы молчали и сейчас. Этого не могло быть. Этого, к чему он приближался и что было уже в нескольких сотнях миль под ним. Внезапная угроза катастрофы заставила его забыть даже о противнике. Он включил передние тормозные ракеты и, повиснув на ремнях, изо всех сил навалился на штурвал аварийного разворота. Зная, что только полная мощность двигателей спасет его от катастрофы и что от таких перегрузок он сейчас потеряет сознание. А теперь он сидел на горячем голубом песке, совершенно голый, но целый и невредимый. Вокруг не было никаких следов его космолета, да и самого космоса. Эта поверхность над головой никак не могла быть небом. Он, шатаясь, встал на ноги. Сила тяжести была немного больше земной. Не намного. Кругом простирался ровный песок. Кое-где группами росли какие-то тощие кустики. Они тоже были голубые, но разных оттенков. Одни светлее, чем песок, другие темнее. Из-под ближайшего куста выбежало маленькое животное, похожее на ящерицу. Только у него было не 4 ноги, а гораздо больше. Оно тоже было голубым. Светло-голубым. Увидев Карсона, оно снова спряталось под куст. Боб снова посмотрел вверх, пытаясь сообразить, что же там такое. Это не было похоже на крышу, однако имело форму купола. Оно мерцало, и смотреть на него было трудно. Но оно определенно со всех сторон доходило до самой земли, до голубого песка. Боб стоял недалеко от центра купола. До ближайшей стены, если эта стена, было 100 метров. Над плоской поверхностью песка как будто было опрокинуто какое-то голубое полушарие 250 метров в окружности. И все было голубое, кроме одного предмета. У дальней стороны круглой стены лежало что-то багровое. Это был почти правильный шар диаметром около метра. Он был слишком далеко, чтобы его можно было ясно разглядеть в этом голубом мерцании. И все-таки Карсон почему-то содрогнулся. Он вытер пот со лба тыльной частью руки. Что это? Кошмар? Это жара? Этот песок? Это смутное ощущение ужаса при одном взгляде на багровый шар? Сон? Не может быть. Во время космического боя не засыпают. Смерть? Невозможно. Если бессмертие и существует, то в нем не может быть этого бессмысленного голубого песка, голубого жара и багрового ужаса. И тогда он услышал голос. Он услышал его не ушами. Голос зазвучал внутри его головы. Он шел ниоткуда и отовсюду. «Путешествуя в пространстве и времени», — звенело у него в мозгу, — «я обнаружил две цивилизации, готовые начать войну, которая истребила бы одну из них и настолько ослабила бы другую, что она неизбежно регрессировала бы и уже никогда не выполнила бы своего предназначения, а распалась бы и вернулась в прах, из которого она поднялась. Но этого не должно случиться». «Кто? Кто ты?» Карсон не сказал это вслух, но вопрос возник у него в мозгу. «Ты не сможешь этого правильно понять. Я...» Голос замолк, как будто искал в мозгу Карсона слово, которого там не было, которого он не знал. «Я — результат эволюции цивилизации. Такой древней, что ее возраст нельзя выразить понятными для тебя словами. Цивилизации, слившейся в единое целое. Каким может стать и твоя примитивная цивилизация?» Снова пауза, подыскивание слова, много времени спустя. «Такими могут стать и те, кого ты называешь пришельцами. Поэтому я и вмешался перед началом битвы, столь равной, что результатом ее будет истребление обеих цивилизаций. Одна из них должна выжить. Выжить, чтобы развиваться дальше». «Одна?» — подумал Карсон. «Моя или...» «В моих силах прекратить войну. Послать пришельцев назад, в свою галактику. Но они все равно вернутся. Или же вы рано или поздно их найдете. Только постоянным вмешательством мог бы я предотвратить взаимное истребление. Но я не могу остаться. Поэтому я решил вмешаться сейчас. Я полностью истреблю один флот без всяких потерь для другого. Так одна из цивилизаций сможет выжить». «Кошмар. Конечно, это кошмар», — подумал Карсон. Но он знал, что это не кошмар. Все это было слишком бредово, слишком невероятно, чтобы не происходить на самом деле. Он не осмелился задать вопрос. «Который?» Но его мысли задали этот вопрос сами. «Выживет сильнейший», — сказал голос. «Этого я не могу и не стал бы изменять. Я просто вмешиваюсь, чтобы это была настоящая, а не...» Снова пауза. «А не пирова победа. Чтобы победившая цивилизация не была ею сломлена. Я выбрал двух индивидуумов. Тебя и пришельца. Я вижу, что в вашей древней истории, истории межнациональных войн, известны поединки между представителями племен, решавшие исход борьбы. Тебе и твоему противнику предстоит выдержать поединок. Оба вы наги и безоружны. Обстановка одинаково незнакома обоим, одинаково неприятна для обоих. Время не ограничено. Здесь нет времени. Один из вас победит. Его цивилизация выживет». «Но...» Карсон сам не знал, что он хотел сказать, но голос ответил. «Это справедливо. Условия таковы, что дело решит не случайное физическое превосходство. Между вами барьер. Ты поймешь. Ум и мужество будут важнее силы. Особенно мужество. воля к жизни. Но пока это будет происходить здесь, наши космолеты... Нет. Вы в ином времени и в ином пространстве. Пока вы здесь, в известном вам мире время стоит на месте. Я вижу, ты думаешь, на самом ли деле все это существует. И да, и нет. Но для тебя сейчас это существует на самом деле. То, что ты здесь перенесешь, будет на самом деле. И если ты умрешь... Ты умрешь на самом деле. А твоя смерть будет концом всей вашей цивилизации. Теперь ты знаешь достаточно. И голос умолк. Карсон снова остался один. Нет, не один. Он поднял глаза и увидел, что тот багровый предмет, тот страшный шар, который, как он теперь знал и есть, пришелец, катится к нему. Катится. У него как будто не было ни рук, ни ног, никаких внешних придатков. Он катился по голубому песку, как капля ртути. А перед ним каким-то образом распространялась парализующая волна головокружительной, одуряющей страшной ненависти. Карсон огляделся. В нескольких футах от него в песке лежал камень. Единственное, что могло сойти за оружие. Камень был невелик, но с острыми краями. Как у осколка кремня. Он и похож был на голубой кремень. Карсон схватил камень и пригнулся, готовый отразить нападение. Противник приближался. Он двигался быстрее, чем мог бы бежать Карсон. Некогда было думать о том, как сражаться с ним, да и как можно было заранее представить себе сражение с существом неизвестной силы, неведомого устройства, с неизвестными приемами борьбы. 10 метров, 5, и тут оно остановилось. Вернее, его что-то остановило. Его передняя часть вдруг стала плоской, как будто оно наткнулось на невидимую стену. Оно даже отскочило назад. Потом оно снова покатилось вперед, но уже медленнее, осторожнее. И в том же месте снова остановилось. Попробовала в другом месте и тоже остановилась. Между ними был какой-то барьер. И Карсон вспомнил. Дело решит не случайное физическое превосходство. Между вами барьер. Это, конечно, какое-то силовое поле. Не поле Нетци, известное на Земле. Оно светилось и потрескивало. Это же было невидимо и не издавало никаких звуков. Барьер шел от одного края перевернутого полушария до другого. Карсону не пришлось самому в этом удостовериться. Это сделал пришелец. Он боком покатился вдоль барьера и не нашел прохода. Карсон сделал полдюжины шагов вперед, протянув перед собой левую руку и, наконец, коснулся барьера. Он был гладкий, упругий, похожий больше на резину, чем на стекло. Теплый на ощупь, но не теплее песка под ногами. И он был совершенно невидим, даже вблизи. Он бросил камень и налег на барьер обеими руками. Барьер как будто чуть поддался, но не больше. Даже после того, как Карсон навалился на него всем своим весом. Это было похоже на сталь, покрытую слоем резины. До какого-то предела упругость, а дальше несокрушимая твердость. Он привстал на носки, но там, куда он мог дотянуться, барьер был. Пришелец, докатившись до края арены, возвращался. Карсона снова охватило головокружение и тошнота. И он отступил от барьера. Но пришелец не остановился. А далеко ли простирается барьер вниз? Карсон встал на колени и начал разрывать песок. Песок был легкий, рыхлый, копать его было легко. Он выкопал яму глубиной в 2 фута, и барьер там все еще был. Пришелец снова катился к нему. Очевидно, он нигде не нашел прохода. «Но ведь должен же быть способ проникнуть через барьер», — подумал Карсон.

Те усики, что были потолще, в длину достигали целого фута, и он на всякий случай запомнил, что если их связать по нескольку штук, получится вполне приличная веревка. Может быть, веревка ему пригодится. Он продолжал исследовать кусты. Оставалось еще три разновидности. Одни кусты были без листьев, сухие и хрупкие, похожие на сухое перекати-поле. Другие были мягкие и крошились, почти как гнилушка. Похоже было, что из них получится прекрасный труд для костра. Третьи были больше остальных и похожи на деревья. У них были нежные листья, которые сворачивались при прикосновении, а стебли были хотя и короткими, но прочными и крепкими. Было жарко. Невыносимо жарко. Сильно хромая, Карсон подошел к барьеру и пощупал, здесь ли он еще. Барьер все еще был здесь. Некоторое время он стоял и глядел на пришельца. Тот держался на безопасном расстоянии от барьера и там что-то делал, двигаясь взад и вперед. Что он делал, Карсон разглядеть не мог. Один раз он остановился, немного приблизился и как будто уставился на Карсона. И снова ему пришлось бороться с приступом тошноты. Он швырнул в пришельца камнем, тот отступил и продолжал заниматься своим непонятным делом. По крайней мере, Карсон мог держать его на расстоянии. «Очень много от этого толку», — подумал он с горечью. Тем не менее, следующие два часа он провел, собирая камни подходящей величины и складывая их в аккуратные кучки поблизости от барьера. Горло у него горело. Он почти ни о чем не мог думать, кроме воды. Но ему приходилось думать о том, как проникнуть сквозь барьер, как добраться до этого существа и убить его, пока жара и жажда не убили его самого. Барьер с обеих сторон доходил до стены, а вверху и внизу. Некоторое время у Карсона в голове стоял какой-то туман, и он никак не мог сообразить, как бы ему это выяснить. Сидя неподвижно, на голубом песке, а как он сел, этого он не помнил, он бесцельно смотрел, как голубая ящерка перебегает от одного куста к другому. Карсон улыбнулся ей. Может быть, у него в голове что-то было неладно, потому что он вдруг вспомнил старые россказни марсианских колонистов. «Скоро тебе становится так одиноко, что ты начинаешь заговаривать с ящерицами, а потом приходит время, когда они начинают тебе отвечать». Конечно, ему надо бы думать о том, как убить пришельца, но вместо этого он улыбнулся ящерице и сказал: «Привет». Ящерица сделала несколько шагов в его сторону. «Привет», — ответила она. Карсон оцепенел от изумления. А потом пришел в себя и разразился хохотом. И смеяться ему было не больно, не настолько уж у него пересохло горло. А почему бы и нет? Почему бы существу, которое изобрело это кошмарное место, не обладать и чувством юмора? Говорящие ящерки, которые отвечают тебе на твоем языке. Разве это не мило? Он улыбнулся ящерке и сказал: «Иди сюда». Но ящерка повернулась и убежала, перебегая от куста к кусту, пока не скрылась из виду. Он снова почувствовал жажду. И потом нужно что-то делать. Он не может победить, просто сидя здесь и предаваясь отчаянию. Нужно что-то делать, но что? Проникнуть сквозь барьер, но он не может пройти сквозь него, не может пролезть. А если подлезть под него снизу? Ведь к тому же, чтобы найти воду, копают колодцы. Одним выстрелом двух зайцев. Преодолевая боль, Карсон подошел к барьеру и начал копать песок голыми руками. Это была медленная, трудная работа. Песок осыпался, и чем глубже он копал, тем шире приходилось делать яму. Он не знал, сколько часов прошло, но на глубине 4 футов он уперся в скалу. Скала была совершенно сухой, никаких признаков воды. А силовое поле доходило до скалы. Все зря. И воды нет. Ничего. Ничего. Он выполз из ямы и лег на песок, задыхаясь. Потом он поднял голову, чтобы посмотреть, что делает пришелец. Должен же он что-то делать. Так и есть. Он что-то сооружал из веток кустарника, связывая их тонкими усиками. Странное сооружение высотой футов 4 и почти квадратное. Чтобы разглядеть его получше, Карсон взобрался на кучу песка, которую он выкопал. Сзади из машины торчали два длинных рычага. Один из них заканчивался углублением наподобие чашки. «Похоже на какую-то катапульту», — подумал Карсон. И верно. Пришелец положил в чашку увесистый камень, одним щупальцем подвигал вверх-вниз другой рычаг, потом слегка повернул машину, как будто целясь, а потом рычаг с камнем метнулся вверх и вперед. Камень пролетел в нескольких метрах над головой Карсона, так далеко, что он даже не стал нагибаться. Но он прикинул, на какое расстояние полетел камень, и присвистнул. Он не мог бы бросить камень такого веса дальше, чем наполовину этого расстояния. И даже если он отступит к задней стене своих владений, эта машина достанет до него, когда пришелец придвинет ее к самому барьеру. Над ним пролетел еще камень, уже поближе. «Это может быть опасно», — решил он. «Нужно что-то предпринять». Двигаясь из стороны в сторону вдоль барьера, чтобы катапульта не могла взять его в вилку, он запустил в нее десятком камней. Но он увидел, что от этого не будет никакого толку. Так далеко он мог бросать только небольшие камни, и если они попадали в машину, они отскакивали от нее, не причинив никакого вреда. А пришелец на таком расстоянии легко увертывался от тех камней, которые падали около него. Кроме того, у него сильно устала рука. От изнеможения у него болело все тело. Если бы только он мог немного отдохнуть и не увертываться каждые полминуты от снарядов катапульты. Он, шатаясь, отошел к задней стене. Но и это его не спасало. Камни долетали и туда, только реже, как будто приходилось дольше заводить механизм катапульты. Он снова устало потащился к барьеру. Несколько раз он падал и с трудом поднимался на ноги. Он знал, что его силы на исходе, и все-таки он не мог остановиться, пока не выведет из строя эту катапульту. Стоит ему задремать, и больше он не проснется. Первый проблеск идеи появился у него после очередного выстрела. Снаряд катапульты попал в одну из кучек камней, которые он запас у барьера. И от удара вылетела искра. Искра. Огонь. Первобытные люди добывали огонь, высекая искры. А если использовать эти сухие крошащиеся кусты как топливо? К счастью, один такой куст оказался как раз около него. Он сломал его, поднес к куче камней, а потом принялся терпеливо молотить камнем о камень, пока одна искра не попала на древесину, похожую на трут. Дерево занялось так быстро, что пламя обожгло ему брови и превратилось в пепел за несколько секунд. Но теперь он уже знал, что делать. И через несколько минут под защитой горки песка, которую он выкопал из ямы, горел маленький костер. На растопку он взял мягкие ветки, а огонь можно было поддерживать ветками другого куста, которые тоже горели, но медленнее. Прочные усики, похожие на проволоку, почти не горели. С их помощью можно было легко делать зажигательные снаряды. Пучки хвороста с маленьким камнем внутри, для веса, обвязанные усиками с петлей, чтобы сильнее замахнуться. Он запас полдюжины таких снарядов, потом зажег и бросил первый. Он не попал в цель. Однако пришелец спешно начал отступать, таща за собой катапульту. Но у Карсона было готово еще несколько снарядов, и он швырнул их один за другим. Четвертый застрял в машине, и этого было достаточно. Пришелец тщетно пытался погасить расползавшееся пламя, закидывая его песком. Когтистые щупальца не могли захватить его помногу. Катапульта сгорела. Пришелец откатился на безопасное расстояние от огня и снова сосредоточил свое внимание на Карсоне. Снова Карсон почувствовал эту волну ненависти и тошноты, но уже слабее. Или сам пришелец ослабел, или Карсон уже научился защищаться от такого нападения. Он показал пришельцу нос и отогнал его камнями на почтительное расстояние. Пришелец откатился к задней стене своей половины и снова начал собирать ветки. Наверное, он собирался сделать еще одну катапульту. Карсон в сотый раз проверил, действует ли еще барьер, и вдруг обнаружил, что сидит у самого барьера на песке, слишком ослабев, чтобы встать. В его раненой ноге распространялась пульсирующая боль, и жажда мучила его еще сильнее. Но все это отступало на второй план, перед полным изнеможением и жарой. «Вот это, наверное, и есть ад», — подумал он. «Ад, в который верили в древности». Он изо всех сил старался не заснуть, хотя не видел в этом особого смысла. Все равно он ничего не может сделать, пока барьер остается непроходимым и пришелец держится далеко у задней стены. Но должен же быть какой-нибудь способ. Он попытался припомнить, что он читал в книгах по археологии о том, как воевали когда-то до появления металла и пластика. Первым оружием как будто был камень для метания, но это у него уже было. Единственным усовершенствованием этого оружия была катапульта, вроде той, какую построил пришелец. Но Карсон никогда не сможет такую сделать. Кусты могли дать только крохотные веточки длиной не больше фута. Он, конечно, мог бы придумать что-нибудь и из них, но для этого понадобилось бы несколько дней, а у него уже мало сил. Несколько дней? Но пришелец же ее построил. Неужели прошло несколько дней? Но тут он вспомнил, что у пришельца много щупалец, и что он, несомненно, может работать быстрее. Кроме того, катапульта не решит исхода борьбы. Нужно придумать что-нибудь получше. Лук и стрелы? Нет. Он как-то пробовал стрелять из лука и знал, что у него ничего не получится. Даже с современным спортивным стальным луком точного боя. А из примитивного самодельного лука, какой он мог бы соорудить здесь, он вряд ли сможет стрелять дальше, чем бросает камни. И наверняка уж не так точно. Копье. Это он может сделать. Его будет бессмысленно метать, но оно может пригодиться в рукопашной. Если до нее дойдет дело. И потом это даст ему хоть какое-то занятие. Отвлечет его от бредовых мыслей, которые уже лезут к нему в голову. Ему уже время от времени приходилось делать усилия, чтобы вспомнить, зачем он здесь. Зачем ему нужно убить пришельца? К счастью, он лежал поблизости от одной из заготовленных кучек камней. Он перебрал их, пока не нашел один осколок, формой напоминавший наконечник копья. Другим маленьким камнем он начал обтесывать его, стараясь придать ему такую форму, чтобы он, воткнувшись в тело, не мог выйти обратно. Что-нибудь вроде гарпуна. «В этом что-то есть», — подумал он. «Для этого сумасшедшего сражения гарпун лучше, чем копье. Если бы поразить им пришельца, и если к гарпуну будет привязана веревка, он сможет притянуть пришельца к барьеру. И тогда, даже если его руки не смогут проникнуть на ту сторону, это сделает каменное лезвие ножа». Древко было труднее сделать, чем наконечник. Но расколов вдоль и соединив самые толстые стволы четырех кустов и обвязав сочленение тонкими, но крепкими усиками, он сделал прочное древко футов 4 длиной и к концу его привязал каменный наконечник. Получилось коряво, но надежно. Теперь веревка. Из тонких крепких усиков он сплел веревку футов в 20 длиной. Веревка была легкой и казалась непрочной, но он знал, что она легко выдержит его вес. Один конец ее он привязал к древку гарпуна, а другой обвязал вокруг правого запястья. Теперь, бросив гарпун сквозь барьер, он во всяком случае сможет вытянуть его обратно, если промахнется. Когда он затянул последний узел и не знал, что делать дальше, он почувствовал, что жара, усталость, боль в ноге и страшная жажда стали вдруг в 100 раз сильнее. Он попытался встать, чтобы посмотреть, что делает пришелец, и обнаружил, что не может подняться на ноги. С третьей попытки он ухитрился встать на четвереньки и снова упал на песок. «Надо поспать», — подумал он. «Если сейчас дойдет до схватки, я ничего не смогу сделать. Он мог бы сейчас подойти и убить меня, если бы он знал. Нужно немного отдохнуть». Преодолевая боль, он с трудом пополз от барьера. Что-то ударилось в песок рядом с ним и пробудило его от ужасного запутанного сна к еще более ужасной реальности. Он открыл глаза и снова увидел голубое мерцание над голубым песком. Сколько времени он спал? Минуту? День? Рядом упал еще один камень, уже ближе. Его осыпало песком. Он уперся руками, сел, повернулся и увидел пришельца в 20 ярдах от себя, у самого барьера. Как только Карсон сел, пришелец поспешно укатился прочь и остановился только у задней стены. Карсон понял, что заснул слишком рано, когда был еще в пределах досягаемости для камней, брошенных пришельцем. А тот, увидев, что он лежит неподвижно, осмелился подойти к барьеру и начал бросать в него камнями. К счастью, пришелец не знал, насколько Карсон ослабел, иначе он остался бы здесь и продолжал бросать камни. Долго ли он спал? Наверное, нет, потому что чувствовал он себя точно так же, как и раньше. Сил у него не прибавилось, жажда не усилилась, никакой разницы. Может быть, прошло всего несколько минут. Он снова пополз, на этот раз заставляя себя ползти дальше и дальше, пока бесцветная непрозрачная внешняя стена арены не была всего лишь в метре от него. Тогда он снова заснул. Когда он проснулся, ничего вокруг не изменилось, но на этот раз он знал, что спал долго. Первое, что он ощутил, была сухость в запекшемся рту. Язык распух. Медленно приходя в сознание, он понял, что-то не так. Он уже не чувствовал такой усталости. Изнеможение прошло, но он чувствовал сильнейшую боль. И когда он попробовал пошевелиться, он понял, что источник ее — нога. Он поднял голову и посмотрел. Нога ниже колена ужасно распухла, и опухоль распространилась до половины бедра. Усики растений, которыми он привязал к ране компресс из листьев, теперь глубоко впились в раздувшуюся ногу. Просунуть под них нож оказалось невозможно. К счастью, последний узел пришелся над костью голени, спереди, где прутья впились не так глубоко. Собрав все силы, он развязал узел. Взглянув под повязку, он увидел самое худшее, что только могло быть – заражение. Очень сильная и ползущая кверху. Не имея лекарств, не имея бинтов, не имея даже воды, он ничего не мог с этим поделать. Разве что умереть, когда заражение охватит все тело. Теперь он понял, что надежды нет, и он побежден. А вместе с ним человечество. Когда он умрет здесь, там, в его мире, умрут все его друзья. Все люди. Земля и ее колонии на планетах станут вотчиной чуждых всему земному пришельцев. Кошмарных нечеловеческих созданий, которые получают удовольствие, разрывая на части живых ящериц. Эта мысль придала ему мужество, и он пополз вперед, почти ничего не видя от боли. Вперед. К барьеру. Теперь уже не на четвереньках, а ползком, отталкиваясь ногами и подтягиваясь на руках. Оставался один шанс из миллиона, что когда он доберется до барьера, у него хватит сил один единственный раз бросить свой гарпун и попасть. Если,